Поговорим об этом завтра. Вид у нее был измученный, и Рикмен предположил, что это проявившееся с запозданием последствия шока. Но, Джефф, завтра, — повторил он, погладив ее по волосам. Она пролепетала что-то бессвязное и тут же провалилась в сон. Рикмен всю ночь пролежал, не сомкнув глаз. Грей спала неспокойно, вздрагивала и металась. Иногда начинала тяжело дышать, и большую часть времени он провел, гладя ее и успокаивающе шепча. Наконец она, казалось, забылась без сновидений, и он затих рядом, слушая ее дыхание. Около 4 утра он отбросил мысль о сне и сидел в столовой, дожидаясь рассвета, когда уже можно будет готовить завтрак. Он принес Грейс в постель тосты и кофе. Они избегали острых тем. Не говорили ни о его брате, ни о пережитом ею накануне, но он заметил, как она украдкой поглядывает на него. Пока она принимала душ, он смотрел на небольшой садик за окном спальни. Когда он переехал сюда 3 года назад, они с Грейс посадили молодую березку. Сейчас, трепеща, удержавшимися на ветках крепкими ярко-желтыми листьями, она солнечным пятном сияла на фоне немного пожухшей травы. «Ну, ты уже готов?» — спросила Грейс. Он обернулся на ее голос. Она завернулась в банную простыню, ее кожа порозовела от горячего душа. Грейс была готова взвалить тяжкий груз его семейных проблем на свои хрупкие плечи. И он изумился и восхитился. Неужели это ему выпало счастье быть рядом с ней? Как же ему повезло, что эта прекрасная женщина избрала его. «Готов к чему?» — спросил он. «К разговору». Он уже набрал воздуху в легкие, чтобы предложить перенести эту беседу на потом, но Грейс выставила руку. «Я терпеливый человек», — сказала она. «Но и моему терпению есть предел». Она слегка улыбнулась, показывая, что может дать ему еще отсрочку, но, по выражению ее лица, он понял, что и всяким отсрочкам, конечно же, есть предел. «У Саймона посттравматическая амнезия», — начал он. «Насколько серьезная?» «Катастрофическая». Она поискала на его лице хоть какой-то отзвук эмоций и, ничего похожего не обнаружив, сказала: «Не хочу показаться навязчивой, но...» «Ты все еще имеешь на него зуб?» «Да нет же, дело совсем не в этом», — почти выкрикнул он. Вопросы Грейс обнажили те его чувства, которые он много лет скрывал даже от себя самого. Скрытность была его защитным механизмом. А возвращение брата разбередило раны, которые, как он думал, давно зарубцевались. Он тяжело вздохнул. «Это не семейный распри», — проговорил он наконец, — «и не соперничество братьев, и не мелкая ревность». Она ждала, не отводя глаз, таких ясных и синих, таких доверчивых, что он почувствовал себя полностью обезоруженным любовью к ней. «Я давно должен был рассказать тебе, Грейс, но вместо этого на 25 лет спрятал это внутри себя и боялся выпустить джинна из бутылки». Он помолчал, потом кивнул. Она обвела его руками. Ее волосы были еще влажными, тело теплым и ароматным после душа. «Ты знаешь, где меня найти, если понадоблюсь». Он посмотрел на нее с удивлением, но... «У вас же будет прием, доктор». Грейс рассмеялась. Она и не думала дразнить его. «Все равно приезжай. Только при условии, что не будешь допрашивать моих пациентов и пугать мою переводчицу. Дорогая, ты уверена, что справишься?» — спросил он. «Ведь прошли всего 1 сутки, как она обнаружила жертву убийства, а теперь еще думает о его проблемах, озабочена его состоянием. Я хорошо выгляжу?» Она отодвинулась от него, чтобы он мог лучше рассмотреть.